Иди ко мне, согрей меня. Я так устал от дней скитальных. Я жду тепла, как от огня, от твоих рук, как сон хрустальный. Они согреют меня теплом и позовут в наш милый дом, в котором мы с тобой вдвоем в нем уснем. Мы так устали от потерь, скорей войди и хлопни дверь. Вот снова вместе мы, как трудно в этом верить. Как трудно жить, как трудно жить и верить в то, и верить в то, что где-то там, что где-то там ты все же нужен. Мой дом пустой, мой дом пустой, в нем нет тебя, в нем нет тебя, а за окном. Снег и стужа. Скорей войди в наш милый дом, давай оставим на потом все наши горести, обиды и сомнения. Мы так устали от потерь, скорей войди и хлопни дверь. Вот снова вместе мы, как трудно в этом верить. Мы так устали.